Чем отличается званый ужин работников космической отрасли и космических шпионов от всех прочих званых ужинов в США? Да ничем. Абсолютно ничем. Стандартный коттедж на зеленой лужайке, затейливый латунный звонок, ритуал приветствия, прихожая, украшенная дизайнерской напольной вазой, короткая процедура знакомства, Барбара, Том, Элси, Джон. Очень приятно, как дела? Великолепно. Грохот случайно задетой вазы. О, пардон. Нежный шепот в ухо, неуклюжий медведь. И вопли хозяев, ничего страшного. Гостиная, диваны, кресла, мохнатый индийский ковер под ногами. Виски, водка, вино, содовое. А может, по косячку? Ха-ха-ха. Это шутка, подобные шалости запрещены им строго-настрого. Из закуски чипсы, фрукты и орешки. Обмен комплиментами. Чудесная блузка, Барбара. Это ведь Армани, верно? Это Амбиенте. Ах, у вас так уютно. Как вам это удается, Элси? Этнические нотки. О, я просто обожаю. Первая рюмка, увертюра, немного о том, что сближает. Да-да, я вас помню, Том. И Элси тоже. Мы пересекались на испытательном стенде в Пасадене, когда готовили последний запуск. Я вас тоже помню, Барбара. Еще подумал тогда, что эта красотка из НРА здесь делает. Не иначе, как собирается запустить в космос очередную шпионскую штучку. О, наши штучки, Том, запускаются на ваших ракетах. Уж это точно. Мы обычная тягловая сила, рабочие лошадки. А мы грузим вас по своему усмотрению. И обычная лошадка превращается в троянского коня. Ха-ха-ха. Обязательный поход на задний двор, где жарится барбекю. Все с вожделением смотрят на доходящие над углями стейки, распространяющие волнительные ароматы. Еще по рюмочке. Женщины отлучаются на минутку, полюбоваться на редкие георгины, выращиванием которых увлекается Элси. Затем мужчины удаляются в гараж, чтобы осмотреть новый корейский внедорожник Тома. Обычный разговор. Как берет с места, сколько потребляют в городском цикле, дорог ли в обслуживании. Хозяин будто впервые обращает внимание на значок, приколотый к лацкану пиджака гостя. Я видел такой на распродаже, 45 центов штука. Небрежно всматривается. Хм, ничего, симпатичный. Последнюю фразу он добавляет как бы исключительно из вежливости. Это нам на работе выдавали. Также небрежно роняет Джон. Уникальнейшая вещь. Новейший титановый сплав для космической техники. Тираж 50 штук. Кто-то на вашей распродаже явно продешевил. Может, я ошибся, говорит Том. Наверное. Стейки доспели. Хозяева и гости устраиваются за столиком на лужайке. Ваше здоровье. Отменная телятина. Прекрасные виски. Приятный вечер. Обсудили третью часть паранормального явления, а также последнюю серию доктора Хауса. Перемыли кости Хью Лори. Пришли к выводу, что в нем есть нечто женственное. Плавно перешли к Дженни Моррисон, его партнерше по сериалу. Пришли к выводу, что у нее красивые ноги. Поговорили о красоте вообще, о женских ногах, о ногах присутствующих здесь дам. Том куда-то исчез. Элси по секрету сказала, что он очень много работает в последнее время, а стресс привык снимать алкоголем. Она беспокоится, как бы это ни переросло в... Но тут появляется Том с бутылкой 12-летнего Чивас Регал. Он слегка в подпитии. Так, на чем мы остановились? Да, женские ноги. Джон, ты счастливчик. У твоей подружки самая красивая фигура в ЦРУ. Мы больше как бы не относимся к ЦРУ, замечает Джон. Да? Том немного смущен. Сползание на скользкие темы государственных секретов чревато. Болтать в среде секретоносителей, находящихся под контролем ФБР, не принято. Впрочем, какая разница? Ваше здоровье. Итак, о государственных секретах больше ни слова. Но мало ли на свете других тем. К тому же выпито уже достаточно, чтобы отбросить некоторые условности. Элси со смехом рассказывает, как они занимались сексом с Томом на знаменитом лондонском колесе обозрения. Она тоже слегка под шофе. Мы потом выходим из кабинки, а кассир спрашивает, почему она раскачивалась? Что-то сломалось? Ха-ха-ха. Десятитонная кабина, представляете? Все смеются. Да, забавно. Барбара что-то рассказывает про свою английскую родню. Что-то тоже очень смешное. Том подливает виски себе и Джону и придвигается поближе. «Нет, я точно вспомнил», — говорит он. «Это было на июльской распродаже у нас в Норд-Парк. Точно такой значок. Я думаю, тебя надули насчет 50 штук тиража. Они, скорее всего, скупили эти значки по дешевке в какой-нибудь китайской лавке. А вам сказали, что это эксклюзивная вещь. Я не знаю, Том. Мне по барабану, если честно. Но вряд ли наш директор стал бы надувать личный состав. Тем более он выпущен по конкретному случаю. Если не в 50 экземплярах, то в 70 максимум. Да мне тоже по барабану. Дай-ка я гляну поближе. Джон снял значок и протянул Тому. За его спиной он незаметно подмигнул Барбаре. Том покрутил значок в руках. А что там такое вытравлено на нем? Видим сквозь ночь? Это что, типа девиз? А это что, спутники? Я сам толком не разобрался, сказал Джон. Да, спутники какие-то летают. Черт! А нам начальство ни разу никаких значков не дарило, с искренним сожалением сказал Том. Это ж надо, как не повезло, посочувствовал Джон. Ладно, сказал Том, даю $10. Он наверняка стоит в 3 раза дешевле, и это никакой не титан. Мне по барабану, повторил Джон. Только извини, но я как бы... Это все-таки подарок руководства. Понимаю, понимаю, закивал Том. К тому же он прикольный. Да, прикольный. $30, старик. Нет, извини. Том вдруг вытаращился на него. А хочешь, я дам тебе взамен юбилейный знак IBM? Они тоже своим сотрудникам дарили, когда в июне отмечали свое 100-летие. Дизайнерская вещь, там даже светодиоды горят. Сейчас принесу. Он вскочил с места. Нет-нет, Том, сядь, пожалуйста. Джон рассмеялся. Я ведь не работаю на IBM. Зачем он мне? А сербский милицейский жетон? Эксклюзивная вещь. Будешь Барбару пугать. Я сербский милиционер, бугага-га. Бугага, ответил Джон. Том, откликнула Элси. А помнишь ту историю на Гавайях, как ты чуть не попал в акулью сеть? Да погоди ты, с досадой отмахнулся Том. Он нехотя вернул значок, мутным взглядом проследил, как Джон цепляет его обратно на пиджак. Ну и фиг с ним, пробормотал он с усилием. Все. Ладно, без обид. Все нормально, Джон. Я все равно рано или поздно заполучу, что хочу. Не от тебя, так и от кого-то еще. Кряхтя он потянулся в карман за сигаретой. Ты видел мою коллекцию? Вот дерьмо. Ты еще не видел мою коллекцию? Идем, покажу. Он поймал Джона за рукав. 15 тысяч единиц, старина. Целое состояние. Лучшая коллекция во всем штате, чтоб я так жил. А может и во всей стране. Там все есть. Почти все. Не хватает значка депутата Российской Госдумы. Этого скандалиста, как там его? Вот была бы вообще чума. А зачем тебе значок российского депутата? Спросила Барбара. Да еще персональный. Ну как, это очень-очень круто. Том энергично мотнул головой. Это ведь знак касты неприкасаемых, всевластной государственной мафии. А мистер 355 самый известный из них. «Что за мистер 355?» – вяло заинтересовался Джон. «Каждый знак имеет свой номер. У того типа, который объявляет войны, затевает драки в парламенте и таскает женщин за волосы. Как раз такой номер. За его значок любых денег не жалко». Он шумно потянул носом. «А у тебя нет знакомого русского депутата, Джон?» – неожиданно спросил он. «Чего нет, того нет», – со смехом ответил Джон. «Жаль». Только тех значков выпущено тысячи, сказал Джон, а этих полсотни. Их даже никто не видел. Том нервно схватился за бутылку виски, собираясь наполнить стаканы. И еще, добавил Джон, он из деталей одного очень важного спутника. Представляешь? Это часть космического аппарата, который сейчас носится вокруг Земли и выполняет очень важную работу. Том отставил бутылку, будто чего-то вспомнив. Глаза его горели. Во! Он поднял вверх указательный палец. «Для таких дорогих гостей, как ты, Джон, у меня припасено кое-что поинтереснее». Он тяжело поднялся, опираясь на бутылку, и, как-то странно пританцовывая, удалился в сторону гаража. «Просто помешался на своих значках», – слегка заплетающимся языком выговорила Эльси. «Да нет, все нормально», – сказал Джон. «Он такой увлекающийся. Барбара тоже считает меня увлекающимся». Джон посмотрел на подругу. В некотором смысле. «Да ты просто маньяк», – сказала Барбара и рассмеялась. «За это надо выпить», – провозгласил Том, появившийся перед ними с заветной бутылкой Реми Мартин в одной руке и гроздью коньячных бокалов в другой. «Ого!» – Джон зааплодировал. «Это особый Мартин Иксо. — с гордостью объявил Том, расставляя и наполняя бокалы. «Экстра олд, особо старый. Ему 100 лет, любимый напиток королевы Елизаветы. Чтоб я так жил». Джон, как положено, поколдовал над бокалом, разгоняя напиток по стенкам, согревая его теплом ладони и вдыхая аромат. Отсалютовал Барбаре, заговорчески подмигнул. Барбара хихикнула в ответ. «Попробовал. Ничего особенного. Коньяк как коньяк». Он решил, что просто слишком пьян. Догоняться 100-летним Реми Мартин, конечно, не лучшая идея. «Джон, старина, ты видишь? Мне для тебя ничего не жалко», – проорал ему на ухо Том. «Коньяк он выпил одним махом, как водку. Ты мой лучший друг». «Джон, я бы на твоем месте отдала этот несчастный значок», – сказала Барбара. Том ей почему-то показался вдруг каким-то жалким и непутевым. «Обычная титановая втулка, к тому же бракованная. Сколько таких ты перещупал? Тем более у нас их 2. И пойдем лучше потанцуем». Джон посмотрел в опустевший бокал. «Что-то я не распробовал, кажется», – с улыбкой заметил он. Барбара покачала головой. «Как тебе не стыдно?» Том тупо посмотрел на нее, потом на Джона. «А? Что?» «Никаких проблем, старина?» Покачнувшись и расплескав коньяк себе на брюки, он наполнил его бокал до краев. «Том, ты пьян?» – воскликнула Элси. «Да-да, для друга. Ничего не жалко», – хрюкнул Том. «Мне тоже», – сказал Джон. Он снова отстегнул значок и с шутливой торжественностью вручил его Тому. «Забирай, дружище, он твой. Если нам еще вручат какую-нибудь такую фигню, можешь считать, что она уже у тебя в кармане». Он поднял бокал. «Твое здоровье, Том. Твое здоровье, Элси». Возвращались поздно. Редкие встречные машины мигали им фарами. Где-то впереди народ Айленд-авеню заступил на ночное дежурство дорожный патруль. «Не гони, слышишь?» – сонным голосом пробормотала Барбара. «Нормально, я почти протрезвел», – сказал Джон. Она откинула сиденье, устраиваясь поудобнее. «Зато Том упился в дым, бедняга», – сказала она спустя некоторое время. «Да. Странный он парень. Я тебя предупреждал. Зато теперь можешь похвалиться перед подругами, что пила знаменитый французский коньяк». «Брр», – сказала она, – «вот это уже точно было лишнее». «Возможно. Зато я выиграл наш спор», – сказал Джон. «Какой еще спор? Ты что, забыла?» – Джон удивленно приподнял брови. В его глазах отражались зеленые и красные огни придорожной рекламы. «Мы с тобой спорили, что если Том проставит коньяк, то я ночую у тебя. Вот. И еще, что этой ночью ты делаешь все, что я захочу». Она приподняла голову и недоверчиво посмотрела на него. «Ты врешь, эй», – сказала она. «Не было такого». «Было, было. Ты просто не помнишь». Он вздохнул и добавил. «Пить надо меньше, дорогая». Она хотела как-то возмутиться, возразить, рассердиться, в конце концов. Но вместо этого неожиданно для себя самой зевнула. «Ты ужасный проходимец, Джон Стивенс», – пробормотала она, снова впадая в сладкую дорожную дрему.